Но... Элли быстро вернулась к дивану и села рядом с Наоми, чтобы попытаться образумить подругу. Наклонившись вперед с краешка дивана, опираясь локтями о колени и сцепив ладони, она являла собой воплощение озабоченности. Лицо она приблизила к лицу Наоми. «Ты же знала его еще младенцем в пеленках. Ты качала его на колени». «Нет, не качала». Наконец Наоми обиделась так, что стала защищаться. И, разумеется, то, что она никогда не возилась с детьми, было правдой. Пока остальные три подруги — Джеральдин, Элли и Кейт — ахали и сюсюкали над новорожденным Алексом, их первым малышом. Она держалась в стороне и занимала себя чем-то другим. Она всегда испытывала полное равнодушие, а порой и отвращение к этим крошечным, беспомощным созданиям, которые хватали все своими ручонками, пускали слюни, кривили рты. Если та или иная самодовольная молодая мамаша, сияющая от любви и гордости, убежденная в том, что ее ребенка нельзя ни обожать, умудрялась вручить мисс Маркхэм свое дитя, Наоми старалась вернуть ребенка обратно как можно скорее. Ну а когда ее все-таки заставляли присмотреть за одним из этих свертков радости минуту-другую, она держала нежеланную ношу на вытянутых руках, как можно дальше от себя, с несчастным и недовольным видом. И было чистой правдой то, что до недавнего времени Алекс Гарви почти не существовал для нее. Она стала замечать его, когда ему было не меньше 19 лет, когда он превратился в высокого, мускулистого, щетинистого юношу с 9-м размером обуви и 32-м размером джинсов. «Раньше ты говорила совсем другое», — холодно обвинила она Элли. «Когда Билл Уйман женился на Мэнди Смит, ты говорила, что так и надо. Ты писала об этом в своей дурацкой газете. Я отчетливо помню твои слова о том, что возраст не имеет значения. Ты говорила, что любовь — это мост». Такая горячность, да и еще из уст Наоми, могла смутить кого угодно. «Что ж», — только и смогла ответить Элли, «приятно было узнать, что ты так внимательно читаешь мою колонку. Обычно я ее не читаю. Меня все это совершенно не волнует. Просто тот выпуск «Глоуба» случайно попал мне в руки, и я решила, что ради нашей дружбы мне следует хотя бы раз взглянуть на то, чем ты занимаешься». Элли была в замешательстве. «М-да». «Подорвалась на собственной мини», — подумала она и засмеялась. Задорно, хрипло, громко. «Ничего смешного в этом нет», — упрекнула ее Наоми. «По крайней мере, для меня, потому что я люблю его, понимаешь?» «Сейчас она заплачет», — тоскливо подумала Элли. Наоми заплакала. Она казалась такой растерянной, такой одинокой и бестолково красивой, такой ненужной и нежной, что Элли растрогалась и взяла ее за руку. Наоми почувствовала, как в нее впиваются полдюжины колец. «Просто мне кажется...» — сделала очередную попытку Элли, «что вы абсолютно не подходите друг другу. Вы вращаетесь в разных кругах. Ты ведь понимаешь, что при всем своем обаянии Алекс — самый заурядный человек?» «Нет, он очень незаурядный человек», — Наоми дернула локтем, пытаясь высвободить сдавленную ладонь. Но Элли держала крепко. Можно было подумать, что они, обе со стиснутыми зубами, пытались выдернуть шнур из какой-то особенно неподатливой рождественской хлопушки. «Ты родилась в другом мире», — продолжила свои наставления Элли. «Помнишь, как все было? Черно-белый телевизор, тест-карты, половинка хлеба за 3 пенса». «Не помню ничего подобного», — Без выражения проговорила Наоми. В конце концов, она же была замкнутой, нелюбопытной и глубоко несчастливой девочкой. Так с чего бы ей вдруг захотелось вспоминать о тех днях? Она выкинула прошлое вместе со своими детскими вещами и больше никогда не упоминала о нем, не слышала ни о каком Home and Colonial. И, кстати говоря, ни о ком по имени Энди Пенди. «У вас в жизни не было ничего общего. Ты носила в волосах цветы и протестовала против войны во Вьетнаме. Хорошо, хорошо, лично ты не протестовала. Ты была слишком занята чтением журналов мод и примеркой шляпок и боа. Но ты принадлежишь тому поколению. Именно это окружение сформировало тебя, тогда как Алекс вырос при Тэтчер, при спутниковом телевидении, массовой безработице, при Мадонне, озоновых дырах, при налоговых бунтах. А вот это я помню. Ради Алекса и ради себя самой, ради их бесценных отношений, Наоми бросилась в атаку. Что это значит, Элли? Чего ты хочешь добиться? Показать мне, что я — это история? Так вот, я не история. И я, и он. Мы оба живем в этом времени. Я обожаю Мадонну. Я смотрю спутниковое телевидение. Я знаю об информационных потоках. Не надо делать такие удивленные глаза. Да, я знаю. Алекс мне объяснил. И я нужна ему, и он мне нужен. И я уверена, что нам будет о чем поговорить. И кроме этого, Энди Пенди, спасибо тебе большое. «Я хотела сказать...» — Элли вздохнула. Она разжала ладонь, и рука Наоми безвольно опустилась. «Так что же она хотела сказать?» «Я только хотела предупредить тебя, что все может оказаться намного труднее, чем ты думаешь». «А ты думаешь, я думаю, что будет легко? Я что, настолько глупа, что мне надо все разжевывать?» «Разумеется, у нас возникнут проблемы, но у кого их нет? Не существует идеальных союзов. Все рискуют в большей или меньшей степени. И еще дело в том, я бы хотела, чтобы ты уяснила это для себя. Ничего подобного я не планировала, и Алекс не планировал. Это просто случилось с нами, и теперь мы просто должны быть вместе». Потому что мы не можем жить друг без друга. Я знаю, ты считаешь меня избалованной, эгоистичной и бесполезной. Да, ты так считаешь, и, пожалуйста, не спорь. Тем не менее, я надеялась, что уж кто-кто, но ты со своими широкими взглядами сможешь меня понять. Некоторое время Элли мрачно кусала нижнюю губу. Потом она спросила. «А как же Кейт?» «А что Кейт?» «Да, я знаю, что она огорчится и разозлится». «Скорее смертельно обидится и впадет в отчаяние. И обезумеет от ярости. В доме у Гарви будут литься слезы и скрежетать зубы. Попомни мои слова». «Все это так. Но потом она привыкнет. Не может же она вечно держать сына при себе». Он уже большой мальчик. Думаю, об этом она догадывается, и я почти не сомневаюсь в том, что она уже подготовилась к тому, чтобы отдать его какой-нибудь милой девочке его возраста. Впервые за время этого разговора Элли вспомнила о Джуин. И тут ее сердце, не очень чувствительное по большой части, дрогнуло. Ей стало жаль дочь, которая была тайно и так отчаянно влюблена. Похоже, Наоми не расслышала или решила проигнорировать последнюю колкость. «Я не могу ей это рассказать, и страшно боюсь, что она сама обо всем догадается. Но чем дольше мы скрываем это от нее, тем хуже ей будет, когда она узнает». «Алекс должен сказать ей», — решила Элли. Ты так думаешь? А ты разве нет? Да, конечно. Так оставь это ему. Пусть он сам позаботится о матери. Хорошо. Наоми почувствовала огромное облегчение. Она откинулась на спинку дивана. Ее голубые глаза закрылись, как у куклы. «Пусть обо всем позаботится Алекс», — повторяла она про себя снова и снова. «А тем временем», — с улыбкой сказала Элли, «мы с тобой введем в действие план А». «Какой план А?» — поинтересовалась Наоми, не открывая глаз. «Мы откроем пару бутылочек винца и немедленно пошлем за пиццей». «Не вижу в этом никакого смысла», — отмахнулся Тревор. «Да ты ни в чем не видишь смысла», — парировала Джуин. Она сидела на верхней ступеньке, обхватив колени, подвернув пальцы ног, и большими темными глазами следила за тем, как Тревор подметал и полировал лестницу. Сегодня, в пятницу, он занимался этим с куда большим рвением, чем обычно. Его расчет состоял в том, что если он как следует натрет ступени, то Элли поскользнется и проедет на заднице сверху до самого низа. На баллончике с полиролью было написано: «Не рекомендуется использовать на напольных покрытиях из-за высокого риска травмирования». А пределом его мечтаний было бы лично присутствовать при низвержении дородного тела. Правда, пока из покоев Элли не доносилось ни звука, а беспорядок в гостиной, ну, пустые бутылки, стаканы с остатками вина, переполненные пепельницы, коробки из-под пиццы, неаппетитные объедки, подсказывал ему, что у нее была бурная ночь и что поэтому вряд ли можно ожидать ее появления раньше 12. После подобных мероприятий дом всегда напоминал помойку. Тревор живо представлял себе слова Элли, обращенные к ее гостям. «Не беспокойтесь, оставьте это, оставьте все как есть. Завтра Тревор все уберет, а иначе за что я плачу этому педику?» Сука! Хотя то, что сегодня он ее не увидит, его радовало. К тому времени, когда она явит миру свое мерзкое обличье, он уже будет в колледже, приступит к новой картине. И картина эта будет безобразной и бессмысленной, красноречиво символизирует тщетность и тщеславие мира. Он назовет картину «Конец мира», «Нейлон» или «Поклонение кататонии», или, что было бы еще лучше, если на бумаге картина получится столь же гротескной, какой он видел ее в уме, он назовет ее просто «Элейн». «Я хочу сказать, что...» Он встряхнул баллончик, щедро спрыснул аэрозолем очередную ступеньку и, наклонившись к самому полу, сделал глубокий вдох. То ли чтобы максимально насладиться новым ароматом попурри, то ли в предвкушении намеренно неправильного применения средства. «Я не вижу, какая нам от этого польза». «Мне кажется, это очевидно, потому что из этого следует, что смерти, как мы ее понимаем, нет, а есть только 4 бордо — жизнь, умирание, послесмертие и перерождение». «То есть мы все равно умрем? От этого никуда не деться, так ведь?» «Ну да. Зато потом мы приобретаем новую кармическую связь и рождаемся снова». «А какой нам от этого толк? Я снова вернусь, но уже в образе какого-нибудь ублюдка». Он имел в виду, что вернется не Тревором. «Ты вернешься в ином воплощении, да, но это все равно будешь ты, в определенном смысле». «Послушай». В порыве спора он выпрямился, и в его поясничном отделе громко щелкнул сустав. При такой длинной спине и плохой осанке у него скоро возникнут проблемы. «Ты помнишь хоть что-нибудь из своих прошлых жизней, а?» Она плотно зажмурилась. «Иногда мне кажется, что помню. У меня бывают какие-то обрывки воспоминаний. И то, что ты была служанкой при дворе Клеопатры или старшей фрейлиной Марии Антуанетты?» «Точно не знаю. Может, если меня загипнотизировать? Но ведь никто не помнит, что он был свинопасом по имени Джо Блоггс». «Почему? Я вполне могла быть свинопасом». «Вот именно», — ответил он торжествующе, — «именно. Если верить тому, что ты говоришь, то с той же вероятностью и я мог пасти свиней». «Это не я говорю, и не мне надо верить. Это учение принца Гаутамы Сиддхартхи, которого мы называем Буддой, и на которого снизошло просветление за 500 лет до рождения Христа». «Ну, хорошо, если верить тому, что говорит этот парень Гаутама, я тоже в прошлом мог пасти свиней. Или ты? Но Джо Блоггс умер, и однажды ты тоже умрешь, и я умру. А если в следующей жизни я не могу быть Тревором Покаком, то такая следующая жизнь мне даром не нужна». «У меня в голове не укладывается», — воскликнула Джуин. «Как вообще можно хотеть быть Покаком?» «Покак» — примечание. Обыгрываются английские слова «по» — разговорное, «ночной горшок» и «кок» — мужской половой орган. Конец примечания. «Я бы ни за что не согласилась иметь такую фамилию, состоящую из двух плохих слов. Покак, милая моя, произошло от старого уилтширского слова «пикак». «Павлин! Так почему бы не называть себя Пикок? Но вроде бы уже есть то ли актер, то ли еще кто-то с такой фамилией. Не думаю, что вас начнут путать. На твоем месте я не стала бы опасаться того, что тебе станут приходить письма от его фанов или ему от твоих. Лучше уж быть Пококом, чем Титболом». «Такой фамилии не бывает», — выпалила она недоверчиво. «Хочешь небольшое пари на 100 миллионов фунтов?» «Пожалуй, нет. Может, ты окажешься прав. Это вполне в твоем духе — знать всякие бесполезности». «Такая фамилия действительно существует. Это неправильная форма от имени Теобольд. В моей школе был мальчик, Роджер Титбол. Мы из вежливости звали его Брестикл. Не повезло парню». «Да нет, это еще ничего. Бедному Смелли было гораздо хуже». «Не сомневаюсь, ну, хватит. Я не могу сидеть тут целый день, пытаясь просветить тебя». При его появлении мы все же начинали кричать «фу!» или делали вот так. Тревор сделал рукой обмахивающее движение. Или зажимали носы пальцами. «Если духовное тебя не интересует, то это твое дело». «И, разумеется, мы звали его Вонючка». «Все, что мы думаем, все, что мы делаем и все, что мы есть, влияет на нашу карму». «Ну, раз так, то для меня надежды никакой не осталось». «Нет. Уверена, что еще не поздно. Ты можешь измениться в любой момент. Ой, какой гадкий прыщ у тебя на шее!» «Спасибо большое! Хочешь, я его выдавлю?» «Отстань от меня!» Он прикрылся рукой, но Джуин продолжала. «Это все из-за плохого питания. Слишком много жареного, мало овощей и фруктов. Так мне, правда, некогда. Еще надо повторить Чосера. Я учу наизусть его пролог, чтобы быть готовой к следующему году, когда мы будем его проходить. Я уже дошла до монаха». «Послушай-ка, тебе это должно понравиться. Он обязан заниматься до одеревенения, сидеть в келье над книгами или работать руками. Ему не говорили, что от этого можно ослепнуть. От чего? От работы руками. Говорят, от этого слепнут. «О, Трев, что за ерунда!» — вздохнула Джуин. «К твоему сведению, работать руками означает трудиться, хотя тебе это понятие вряд ли знакомо». «Кто бы говорил! Что-то я не видел, чтобы ты палец о палец ударила». «Я делаю гораздо больше, чем ты думаешь». Из-за спины Джуин, из приоткрывшейся двери на лестничную площадку, упал луч света. Нечто, благоухающее духами апре, проскользнуло по коридору, скрипнула и захлопнулась дверь ванной. «Что это было?» — благоговейно прошептал Тревор. И запоздала с трогательной застенчивостью, спрятала за спиной баллон с аэрозолем и тряпку. «А, она!» — Джуин сморщила нос. «Это Наоми, старая мамина подруга. Вчера вечером они напились вдрызг, и поэтому она осталась на ночь. Если не обращать на нее внимания, то она быстро уйдет. Она похожа на кинозвезду. Она не звезда. Она никто. Она просто чокнутая, которая ничего не делает, а только всем мешает. Она может мешать мне сколько ее душе угодно. Не будь таким титболом, ей не меньше 40 лет. Хотя ты ведь тоже чокнутый. Так что у вас должно быть много общего. Мне показалось, или ты действительно неодобрительно отозвалась обо мне. Джуин сжала лодыжки руками и уткнулась головой в колени. «Я ненавижу ее», — проговорила она в теплые складки юбки. Вчера она весь вечер пряталась в своей комнате и не спустилась к матери, и Наоми даже ради ужина. «Ты маленькая противная мадам», — обвинила ее Элли, принесшая ей поднос с пиццей. «Так, а теперь поблагодари-ка свою мамочку». Но Джуин только промычала что-то односложное и невнятное. Тревор несколько раз противно цокнул. «Такое отношение к людям отрицательно скажется на твоей карме», — поддразнил он Джуин. «Знаешь что? Мне это вдруг стало совершенно все равно!» Она встала, осторожно спустилась по лестнице, крепко держась за перила, обошла Тревора и направилась в кухню. «Я собираюсь сделать маме крепкого кофе. Хочешь, на тебя тоже сварю?» «Мне китайский чай, пожалуйста». «Улонг? Черный китайский чай?» «Как говорила актриса епископу, длинный, значит, обойдешься без чая. Иди работай руками!» «Это ты?» — осведомилась Элли, когда 5 минутами позже она услышала шуршание открывающейся двери по ковру и шлепанье босых ног. «Кто же еще?» — ответила Джуин. «Я ухожу в школу, а ты просыпайся и понюхай кофе». «Совсем не обязательно так орать». Дзинь! Чашка опустилась на прикроватную тумбочку. Дрень! Раздвинулись занавески. Комнату затопил недобрый свет. Опять солнце наяривает. «Открой глаза!» — мстительно сказала Джуин. «И тогда сама увидишь». «Не могу, не открываются». «Откроются! Куда они денутся?» Джуин оперлась руками о подоконник и выглянула на улицу. «Погода сегодня неплохая», — объявила она. «Но хорошей ее тоже не назовешь. Какая-то серая. Похоже, лето кончилось. Знаешь, я догадалась, почему та бедная липа сохнет. Собака из 73-го дома каждый день справляет под ней нужду. Фу, она опять там! Ты бы видела, какая гадость!»